Он сейчас не слабо действовал на нервы одному попаданцу. Стараясь не дотрагиваться до него, я запечатал его в свиток. Потом разберусь. А пока, надо было отнести девочку в госпиталь. Глава 34. Хорошо, что с момента моего возвращения в Канаху, моя репутация с местными жителями стремительно взмыла вверх. Разве мог я предположить, что еще полгода назад плевавшая мне вслед продавщица фруктов может подарить мне яблоко? А мужик, работающий плотником, который года два назад чуть не пробил мне голову кочергой, предложит за полцены сделать в моей комнате ремонт. Нет, частично это объясняется тем, что я спас во время экзамена от жрецов их детей, племянников, внуков, но все же, от подобного лицемерия сводило зубы. Еще вчера демоненыш, а сегодня уже почетный член общества. Это даже дурной шуткой назвать нельзя. Я, конечно, сам далеко не подарок, но по крайней мере привык жить по совести. Другое дело, что понятие совести у меня несколько иное, чем у большинства людей. Всепрощением я не страдаю, но при этом и творить бессмысленное зло тоже не стану. Но вот за тех немногих, кого считаю своими, готов на многое. И если для спокойствия своих мне надо превратиться в монстра для чужих, так пусть будет так. Сила на силу, террор на террор. Иначе выжить в галактике невозможно. Всем угодить все равно не получится. Если понадобится, то будут гореть вражеские города, а реки покраснеют от пролитой крови. Вот только потом не надо меня называть чудовищем. Не стоит загонять меня в угол. А как еще обычный землянин может выжить в качестве жениха принцессы галактики, когда по твоему следу идут лучшие убийцы вселенной, а во врагах половина галактики? Не сваливать же, в самом деле, свою защиту на плечи девушек. Зато рожу той лягушки, которую взяла в заложники Харуну, я запомнил надолго. Тогда он заключил самую выгодную сделку в своей жизни. Он вернул мне мою школьную подругу, а я не отдал приказ на орбитальную бомбардировку его родного мира. Как я угонял с девилюканских верфей ЗР, с последующим перемещением в нужную систему на орбиту Большого Болота, это отдельная история. Блефовал ли я тогда, держа палец на красной кнопке? А игрок его знает. Думаю, что при необходимости я бы подбросил монетку. А ведь Харуна была для меня именно подругой. Никаких романтических чувств к Сайрендзине тогда, ни сейчас я не испытывал. Зато, в галактике у меня появилась стойкая репутация конченого отморозка, после чего количество женихов сразу поубавилось. Да, веселое было времечко. Кто-то назовет меня бесчеловечным, а ведь моя философия предельно проста. Собрался воевать, так будь готов умереть. Оружие без страха бери. Сегодня стороною обойдет тебя смерть, в который раз за тысячи лет. Не станет оправданием высокая цель. Важнее, что у цели внутри. И если ты противника берешь на прицел, не думай, что останешься цел. Добро твое кому-то отзывается злом. Пора пришла платить по долгам. А истина обманщица всегда за углом. Бессмысленно переть на пролом. Пусть кто-то гонит толпами своих на убой. Свои же и прибьют дурака. Но можно дать последний и решительный бой. Тогда, когда рискуешь собой. Собрался воевать, так будь готов умереть. Мы смертными приходим на свет. Судьба дает победу обреченным на смерть, в который раз за тысячи лет. Но если чья-то боль на этой чаше весов окажется сильнее твоей, судьба, приняв решение большинством голосов, отдаст победу именно ей. Над Канахой витала глубокая ночь. Как-то незаметно пролетело время, оставшееся до заключительной части экзамена. Мне наконец-то в очередной раз исполнилось 11 лет. Чувствую себя совсем взрослым. Хи-ха. Впрочем, данное событие прошло как-то незаметно пред приближающимися экзаменами. Большая часть юных шиноби судорожно старались запихнуть себе в головы то, что они благополучно прослушали за 3 года. Остальные же, кто не сомневался в своих теоретических данных, не менее судорожно отрабатывали техники или метание снарядов. И неудивительно, во многом благодаря этим экзаменам будут определяться будущие команды для бесклановых шиноби, а самые лучшие вообще могли надеяться попасть в команду к клановым. В чем разница между клановыми и бесклановыми детьми? Для этого нужно сравнить представителя класса АФ. Первый клановый, второй нет. Вот только, генин из класса А на момент выпуска имеет средние характеристики в районе 40-45, а его оппонент всего лишь 15-20. Оба после этих экзаменов станут генинами. И если наш клановый генин уже через год имеет шанс стать чунином, у которых средний показатель равен 50-60, то второму повезет, если он вообще когда-нибудь доберется до этого почетного звания. Чуть лучше дела обстоят в классах СЕ. Те, к 20 годам в полном составе благодаря полевым патентам становятся чунинами. Из тех, кто выжил. Вот только, к этому моменту представители класса входят со званиями такубицу джонин, а некоторые уже и полные. Да, и еще один любопытный факт. Все хокаге, как бывшие, так и будущие, кроме первого в свое время учились в классе А. Даже второй, зачем-то сам себя зачислил на последний курс академии. Так, информация к размышлению. Может, это ничего не значит. Но все же, неудивительно, что молодое поколение буквально рыло землю. Даже клановые, чьи команды по идее были выбраны давным-давно, не столь по результатам, сколько по политической обстановке в деревне, не отставали от своих сокурсников. Даже и на которую только к концу недели выписали из больницы, занялась учебой. Это при том, что команда Инашикачо была уже давно утверждена на самом высоком уровне. Просто молодая Яманака не хотела ударить в грязь лицом перед родителями, да и всем кланом в целом. Такое же отношение было и у большинства представителей будущей элиты деревни. Я же когда отдыхал от создания печати, размышлял о том, если канон все же сохранил достаточно инерции, как бы незаметно пустить на корм рыбам одну розоволосую истеричку. При этом, чтобы не подумали на меня, быть в одной команде с Сакурой, я не желал категорически. Лучше подамся в Нукинины. Хорошо еще, что здесь у шизофренички не появилась привычка бить меня. Всего-то и понадобилось, что в самом начале, когда она пришла мстить за опозоренного Саскикуна, разок сломать руку в спарринге. А вот оказаться в одной команде с Хиной и Неокой я бы не отказался. Жаль, что вероятность этого стремится к нулю. Как же, молодая Учиха теперь, надежда клана, и общаться с обычными простолюдинами ей не следует. По крайней мере, мне именно так заявила парочка генинов из клана Учиха за 5 секунд до того, как они дружно отправились в госпиталь. Все же, вихрь незаменимая техника на близких дистанциях. Хинату же, я вообще не видел с момента возвращения. Похоже, что проблема с глазами оказалась даже серьезнее, чем я думал. По крайней мере, на людях она не появлялась с момента возвращения. Но хотя бы известно, что Хина будет участвовать в экзамене, а значит, не все так плохо. И уже тем более я не верю, что Учихи и Хьюги окажутся в одной команде. Это полный сюр. Ладно, пора развеять клонов и ложиться спать. Пара секунд на обработку новой информации, и я несколькими движениями кистью нарисовал печать. Малая печать клетка Узумаки. Данная печать позволяет помещать без вреда для себя биологические объекты, чей уровень МП ниже 300. Требования для создания печати. 1000 МП. Вы полностью изучили продвинутый курс ФИН. Доступно изучение многосоставных ФИН. На этом сообщении я улыбнулся. Все же не зря я потратил на печати столько времени. Вот теперь действительно пора спать. Ну, вот и настал этот день. Все, что можно сделать, сделано. Что нельзя, тоже. Каждый шаг приближал тот самый момент, когда решится, поломал ли я окончательно канон или нет. В зале уже стоял шум и гам. Найдя взглядом Ина и Неока, поздоровался с девочками, после чего стал ждать прихода Хины. Наконец, в отдалении показалась целая процессия Хьюг, которая со всех сторон окружила маленькую Хими, грозно зыркая на прохожих. Где-то я уже такое видел. Вот только стоило Хинате поднять взгляд, я понял, что попал. Это против правил. Если с белыми зрачками Хина была милашкой, то с небесно-голубыми глазами, которые, кажется, светились внутренним светом от маленькой Хьюги, было не оторвать взгляд. Увидев меня, Хими неожиданно покраснела, но взгляд не отвела. Мне кажется, или в комнате стало как-то жарко. Хватит пялиться. Ты мне уже все сандали слюной залил. Угу. Ты меня вообще слышишь? Угу. С тобой говорю. В этот раз взбешенная Учиха, которой не понравилось, что ее игнорируют, не ограничилась словами и отвесила мне чувствительный подзатыльник. Что такое? Слюни вытри, говорю. И хватит поедать бедняжку взглядом. Все, я себя контролирую. Это точно было не гиндзюцу. Дурак. Выдохнула Учиха. Согласен. Взяв себя в руки, я направился в сторону Хьюг. Сопровождение напряглось, но мешать не стало. Прекрасно выглядишь, Хината-чан. За эти дни ты стала еще красивее. Значит, она до этого выглядела некрасиво. поинтересовалась выросшая как будто из-под земли Неока. Изыди, демон. От нашей шутливой перепалки, Хина тихонько рассмеялась. Биджу. От этого смеха я опять выпал из реальности. Все это гормоны, будь они неладны. Собрался тряпка. Не знаю как, но я вполне успешно проболтал все оставшееся до начала экзамена время с девочками. К концу беседы меня даже вроде как отпустило. Почему на меня так действует, в общем-то, не слишком сильное изменение внешности? Письменная часть не вызвала у меня никаких проблем. В основном вопросы были по теории чакры и техник, а также истории Конохи. Отвечать на эти вопросы легко. Главное, побольше пафоса о том, как подлые враги напали на нас, и мы их всех победили. И вот экзаменационная площадка перед комиссией, что специально отгорожена небольшим, по колено, барьером. Наруто Узумаки. Обращается ко мне глава комиссии. По правую руку от него сидит Ирука, по левую – Мизуки. Еще несколько человек сидят за каждым из них, но данные люди мне не знакомы. Продемонстрируй нам Бушин. Дальше меня 20 минут гоняли не только по трем академическим техникам, но и по теории, а самое главное по пониманию величия воли огня. В общем, пропаганда в Конохе была поставлена на широкую ногу. Наконец, эта пытка была закончена. Наруто Узумаки. Теоретическая часть 47, баллов. Практическая 46, общий балл 93, минимальный проходной для получения звания 51. Поздравляю. С этими словами Ирука протягивал мне повязку с железной пластиной, на которой была выгравирована закорючка листа. Служу Конохагакуре Носата. Выполнено задание. Путь в 1000 ли. Несмотря на то, что никто этого от вас не ждал, вы с блеском закончили академию. Родная деревня гордится вами. Выполнение задания. 100%. Награда. Геном Узумаки. 4 уровень. Сразу за этим выскочила. Геном Узумаки. 4 уровень. Несколько раз в поколении в любом клане рождаются те, чья кровь особенно сильна. Многие называют таких гениями. Вас по праву можно назвать истинным Узумаки. Ваше изначальное происхождение не столь важно. Сама кровь отметила вас, как достойнейшего из достойных. Даже среди многочисленных чистокровных Узумаки, таких как вы, единицы. Вы выделяетесь силой и глубиной вашей крови. Плюс 50% к скорости изучения фуин. 20% шанс разобраться в работе неизвестной печати. 15% шанс создания новой печати. Плюс 30 МП за единицу чакры. Плюс 15 ХП за каждую единицу выносливости. Скорость прокачки выносливости плюс 40%. Получено умение. Выжигание. Открыта ветка. Превозмогание. Для получения дополнительных данных вложите очко таланта. Получено новое умение. Выжигание. Один уровень. Для нанесения печати вам не нужны ни чернила, ни бумага. Чернила вам заменяет чакра, а для настоящего мастера проводником может послужить даже воздух. Способности. Вы можете наносить известные вам печати с использованием чакры. Затраты. Стоимость печати увеличена на 300%. Ну, теперь я ощущаю себя настоящим Узумаки. Примечание к части. Алькор. Правила боя. Глава 35. На следующее утро перед глазами у меня выскочила радостная таблица. Выполнены условия для выбора следующего задания цепочки. Господство Узумаки. Доступные следующие задания. 1. Путь к истоку. 2. Возрождение Узумаки. 3. По следам водоворота. Внимание! Одновременно вы можете держать только одно активное задание ветки. Господство Узумаки. До выполнения условия задания, другие задания этого раздела будут заблокированы. Ну, вот, не было печали. Даже Мизуки не лез с непристойными предложениями. Идиллия одним словом. И почему, данная таблица выскочила только сейчас, а не вчера днем, когда я сдал первое задание. Снова нелегкий выбор. И никаких пояснений. Так, надо мыслить логически. Чаще всего половина ответа уже есть в вопросе. Чем может быть путь к истоку? Скорее всего, задание на посещение какого-то конкретного места. Учитывая специфику квеста, то скорее всего он требует посещения Узушиагакури. Про возрождение я вообще думать не хочу. Я еще слишком молод, чтобы становиться папой. По следам водоворота. Не уверен, это с равной вероятностью может быть как детектив, так и стелс-миссия. В духе заберись в архив Анбу и узнай что-то такое, что сломает тебе мозг. Так что, выбираем вариант 1. Если я не ошибаюсь, то в каноне там рядышком с руинами бродил некто Забуза с учеником или все же ученицей. Так что, если канон меня не отпустит, то я смогу побродить по водовороту уже через полгода. Выбрано первое задание, два части сюжетной цепочки. Господство Узумаки. Для перехода к третьей части выполните все задания второй. Получено задание. Путь к истоку. Путь дерева начинается с саженца, каждый ураган начинается с легкого ветерка. Так и великий водоворот имел свой исток. Задание. Посетить место, где некогда произошло зарождение клана Узумаки. Дополнительное задание. Узнать, как именно произошло зарождение клана Узумаки. Награда. Вариативно. Что-то меня напрягает формулировка. Как бы ни оказалось, что мои предки прибыли на эти земли откуда-то из-за моря, и мне для успешного выполнения квеста необходимо сплавать туда. Ладно, это дело далекого будущего, а сейчас стоит поспешить на распределение. Быстро позавтракав, я в нерешительности замешкался с протектором. И куда его крепить? Ну, не на лбу же в самом деле его таскать. Это не только сужает обзор, так протектор еще и блестит на пол леса. Уж лучше приспособить его, как часть брони или оружия. С этими мыслями я подхватил протектор и примотал его на правую ногу. Мало того, что он обеспечивал неплохую защиту колена, так и удар им становится значительно более сильным. В крайнем случае перевешу. Теперь можно и идти. Команда номер 10. Яманака Ина, Нара Шикамару и Акимичи Чоджи. Наставник Сарутоби Асума. Кто бы сомневался. И на Шикачо вместе. Какое это уже поколение союза. Второе. Третье. С наставником тоже все понятно. Аж сам сын Хирузина и бывший охранник Дайме. Такой вот жест доверия. Все же, не зря триада вот уже более 20 лет считается главными лоялистами Конохи. Жаль только, что мне не быть в одной команде сына. Ладно, кто там дальше? Команда номер 8. Киба Инудзука, Шина Абурами, Сакура Харуна. Наставник Юхи Куринай. Ура! Розоволосый монстр обошел меня стороной. Честно говоря, не пойму такого решения. Абурами и Инудзука убежденные нейтралы, и вроде в последнее время не переходили третьему дорогу. Тогда отчего к ним подсадили этот балласт в виде Сакуры? Хотя, с ее крохотным запасом чакры у Харуна есть только два пути. Это путь Ильинина и Иллюзиониста. Но при этом, нормального Меднина в приемлемый срок из Сакуры вырастет разве что Цунади. Вот только те, кто думает, что принцесса Синджу, которая вот уже полтора года вернулась в Коноху после нападения монстров, будет заниматься бесклановой девочкой, мягко говоря, ошибаются. В каноне она занялась этим лишь потому, что не хотела, чтобы Наруто пережил то же, что и она в свое время после смерти Дана. Вот и выдали розоволосый тренера, который с одной стороны специализируется на гендзюцу, с другой является достаточно обязанной администрации, чтобы не возмущаться наличием в команде такой ученицы. То есть, всех учих вычеркиваем сразу, клан Курама тоже, как и большую часть потомственных шиноби. У них там есть нечто вроде своего профсоюза наемных убийц со своими заморочками. Вот и осталось только Куринай, за которой, несмотря на все таланты, ровным счетом никто не стоит. Так что, с этого дня Юхи Куринай можно считать личным тренером Сакуры. Кибу и Шина она все равно не сможет ничему принципиально новому обучить. По крайней мере, это логично. Команда номер 7. Хината Хьюга, Неока Учиха, Наруто Узумаки. Наставник Хатаки Какаши. После объявления седьмой команды в аудитории повисла гробовая тишина. У всех активно работал мозг, пытаясь переварить, что Учиху и Хьюгу поставили в одну команду. Так не бывает потому, что так не бывает никогда. Это все равно, что любящий кошек Инудзука. Или Орочимару Хиппи. Нет, даже нечто более невероятное. Да, я сам, наверное, выглядел не лучше. Зато девочки довольно переглянулись. Для них это явно не стало новостью. Вот только как они это устроили. Могли бы и предупредить сокомандника, чтобы у того не было такого идиотского выражения лица. Не посмотрю, что принцесса и внучка старейшины. Накажу. И не один раз. Потом, когда подрастут, что-то у меня фантазия опять ушла не в ту сторону. И все же, жаль, что от канона не удалось избавиться полностью. Впрочем, кого еще могли поставить к джинчурике? Только того, кто теоретически сможет справиться с лисом, при этом является лоялистом. А таких в Конохе по идее только 5 человек. Какаши, которому каждый уважающий себя учиха старается подбить глаз. Тенза, который неизвестно жив ли. Джирея, который периодически появляется в Канахе. Живущая в госпитале Цунаде, и сам третий, которому совершенно нечего делать кроме того, чтобы лично учить маленького попаданца. Пока я раскладывал по полочкам расклад, распределение закончилось. Класс давно опустел, а мы все ждали своего ленивого сенсея. К счастью, у меня было чем заняться, кроме того девочки не давали заскучать, вот только осознание того, что такие опоздания будут нормой, раздражало. Ну, почему нам не попался кто-то более пунктуальный? Через энное количество времени послышался звук отодвигаемой двери. На пороге появился копипаст. «Хаймэм, давно ждете? Что вы, сенсей? Мы только что пришли». В эту секунду под ним сработала особая дымовая печать авторства натуральной блондинки в Сиаканахе. Это я про себя говорю. Ну, метод научного тыка Фуин иногда позволяет создать крайне интересные образцы. Например, превратить обычную дымовую печать в нечто настолько вонючее и плохо выветривающееся, что ее можно приравнять к использованию химического оружия. Теперь костюмчик от него ни одна химчистка не отстирает. Легче его сжечь. Да, и волосы легче сбрить, чем промывать. Придя в себя, Какаши решил сообщить нам страшную тайну. Первое впечатление. Вы нам не нравитесь. Попались в такую примитивную ловушку. Не дал я закончить сенсею. Да, грубо. Но если он будет учить нас как в каноне и в мире отражения, то большего он не заслуживает. К тому же, у меня было стойкое впечатление, что мы с ним все равно не сработаемся. О себе я привык доверять. Пару секунд мне казалось, что Какаши сейчас прибьет меня, но обошлось. Копирующий ниндзя взял себя в руки и сказал: «Ладно, пойдемте выйдем на свежий воздух, проветримся». Мы поднялись на крышу академии. Какаши уселся на перила, а мы разместились перед ним на выступе крыши. «Хорошо, для начала неплохо бы познакомиться». «Познакомиться? Извините, сенсей, но я не по этой части. А если вы хотите познакомиться с моими подругами, то при всем моем уважении, их кланы оторвут вам ваши легендарные бубенчики. Хватит валять дурака», — рыкнул носитель пиратской версии Шрингана. «Хорошо, что вы хотите узнать? Разумеется, кроме того, что и так было написано в наших досье. Как насчет, что вам нравится, не нравится, мечты на будущее, хобби, сильные и слабые стороны, ну и все в таком роде. Почему бы вам, сначала, не представиться самому? Вы о нас знаете все, мы о вас ничего», — предложил я. «Меня зовут Хатаки Какаши. Не имею никакого желания говорить вам, ребята, о том, что мне нравится или не нравится. Мечты на будущее. Хэмэмэмэм. Ну, увлечений у меня много. Очень информативно. Ну, хоть имя сказали. Ладно, теперь наша очередь. Неока Учиха. Люблю свой клан и друзей. Не люблю предателей и тех, кто порочит имя клана». Каким-то непостижимым образом подружилась с этими двумя. Насчет сильных и слабых сторон. Я Учиха. Еще вопросы есть. Меня зовут Хината Хьюга. Люблю Икебану. Ненавижу, когда меня начинают считать слабой. Свою мечту я не скажу, но собираюсь осуществить ее, года через два. Насчет сильных и слабых сторон я еще не разобралась до конца. Все же, мой Бьякуган стал несколько нестандартным. Меня зовут Наруто Узумаки. Есть много вещей, которые мне не нравятся, а люблю я девушек. Я не хотел бы использовать слово «мечта», но у меня есть цель, даже две. Набить морду одной самовлюбленной сволочи. Вторая же, это секрет, но она вплотную связана с моей любовью к девушкам. Насчет моих сильных сторон, я взглянул на свои характеристики. Имя: Наруто Узумаки. Возраст 11. Пол: мужской. Специализация: энергетик. Уровень 25. ХП 2550, МП 4540, сила 34, ловкость 40, выносливость 51, интеллект 37, мудрость 30, восприятие 49, харизма 50, интуиция 53, чакра 51, контроль чакры 49, свободных очков 125, очки таланта 8, ярко выраженный универсал с уклоном в ниндзюцу, огромным запасом чакры, а также неплохим знанием фин. Стихию пока не знаю. Хорошо, это было довольно познавательно. Но прежде чем приступить к заданиям, мы кое-чем займемся вчетвером. Сенси, тут же дети. Осуждающий упер указательный палец в грудь Какаши. ГМ, о чем это я? Точно, мы займемся тестом на выживание. Сбор завтра в 5 утра на полигоне номер 17. Кстати, из 27 выпускников только 9 станут генинами. Остальных же отправят обратно в академию. После чего гнусно захихикал и исчез в Шуншине, чей след терялся где-то в стороне общественных бань. Не поможет, Какаши-сан. Запах уже въелся намертво. Да, и сама постановка была довольно убогой. Как сказал бы Станиславский, не верю. Кто тебе позволит завалить фактически двух принцесс самых влиятельных кланов деревни? Ладно, хотя бы теперь известно, где именно будет происходить наше избиение. Надо будет поговорить с Хинатой и Неока об их нынешних способностях. Глава 36. После того, как фарс встречи с нашим наставником закончился, новоиспеченные генины направились на полигон. Итак, сегодня на повестке дня только один вопрос: что будем делать с тестом Какаши? Кто он такой, и что из себя представляет, никому объяснять не надо. Уж точно не мне, хмыкнула Неока. Несмотря на то, что наш наставник всемирно известный шиноби, для клана Учиха он не более, чем вор и предатель. Стоит ли говорить, что если бы не прямой запрет Хокаге, наш сенсей уже лишился бы головы? Ты так спокойно это говоришь. Отношение Учих к тем, кто присваивает себе наши дадзюцу, ни для кого не секрет. И наш сенсей не исключение. Понятно. Для тебя он в первую очередь вор. А ты, Хина, не стоит недооценивать разведку клана Хьюга. Как только стало известно, кто станет моим наставником, мне дали подробное досье на Хатаки Какаши. Несколько самодовольно усмехнулась Хина. Не скажу, что его кандидатура меня радует. Все с вами понятно. Давайте, я пока в двух словах расскажу, что сам успел откопать о нем, а вы меня поправите. Дождавшись кивков, я начал. Какаши Хатаки. Сын легендарного белого клыка Канахи, Сакума Хатаки. Он же копирующий ниндзя Какаши или Шаринган Какаши. А также, бедовый Какаши Какаши убийца генинов и Хатаки паникер. Как видно, не самые лестные отзывы. В прошлом ученик 4-го Хокаге. Да примут Ками его душу. В его команду входили некая Нахарарин и Учиха Обито. Пусть будет счастливой их следующая реинкарнация. После того, как все его товарищи умерли, он подался в Анбу. Пусть чертоги синигами примут грешные души несчастных безликих. Думаю, понятно, откуда взялось прозвище «Бедовый Какаши». Известен, как один из немногих обладателей Шарингана, которого еще не прирезали Учихи. Чуть меньше известна вторая особенность нашего сенсея, а именно то, что не из-за какой-то мифической плохой кармы копирующего ниндзя, ни одна команда, в которой оказывался Какаши, не продержалась и года. Всему виной то, что после позорного самоубийства отца, Какаши принимает решение строго следовать своим бредовым правилам шиноби. В частности, это касается того, что успешное выполнение миссии безусловно важнее, чем спасение товарищей. Поэтому все его сокомандники бесславно гибли на очередном задании, а Какаши героически возвращался в одиночку в Канаху с выполненной миссией. В общем, наш наставник известен тем, что при первом удобном случае пошлет нас на убой. Пока все правильно. Кстати, история обретения Какаши Дадзюцу тоже крайне мутная и имеет множество нестыковок, но подробностей я не знаю. Все так? Да. Разве что ты забыл упомянуть, что он до мозга костей человек 3-го Хокаге. И прозвище Хатаки Паникер я услышала впервые, но ему подходит. Криво усмехнулась Неока. Вот такого, не побоюсь этого слова, живодера определили нам в наставники. И я хотел бы узнать, что мы собираемся делать. А заодно, может, объясните, как вас занесло в команду смертников имени Какаши? Вы же у нас будущая надежда двух великих кланов. Просто пообещала при первой же возможности вернуть клану его достояние. А то официально достать мы его не можем. Но если на тренировке Шаринган Какаши будет уничтожен, то никаких проблем у клана не возникнет. Правда, с обычным генином он в один миг расправится. На что ты рассчитываешь, Цукиёми? Ты Хината? Ну, сначала меня не хотели вообще никуда отпускать. Несколько из старейшин даже требовали выдать меня замуж, чтобы я поскорее нарожала новую ветвь клана. Могу заказывать службу в храме за упокой этих болезных. Поинтересовался я у девочки, зная ее боевой характер. Их пальцем не тронула. Возмутилась маленькая Хьюга. Просто на голову тому, кто предложил это, упал кирпич. Мне показалось, что я ослышался. Повтори, пожалуйста. Ты хочешь сказать, что сенсор в закрытом помещении, а такие дела на улице не обсуждаются, не заметил падающий кирпич? Да, 3 раза подряд. Лоб оказался крепким. после чего его госпитализировали. Бред. Это какой-то бред. Может быть. Но наши старейшины решили, что это знак свыше. Теперь, я вольна делать все, что захочу, в пределах разумного. Поняв, что еще немного и у меня вскипит мозг, я решил вернуться к более приземленным вещам. Так, как будем драться с Какаши? Он все же Джонин. Пора вскрывать козыри. Техники Катона. Тай. Засыпать кунаями. Одним словом, стандартная программа. На большее пока можешь особо не рассчитывать. Я еще и полминуты с активированным мангекё не могу продержаться. Чакры и умения маловато. Честно призналась Неока. Хинатян. Мои новые глаза серьезно усилили все стандартные способности Бьякугана. Я теперь при желании могу увидеть не только ток чакры, но и кровеносную систему, а также работу мышц. Теперь диаметр моего сенсорного видения увеличился почти до 2 километров, вместо 500 метров. Также исчезло печально известное слепое пятно. Еще, после возвращения, я наконец-то смогла правильно выполнить кайтин. Также, у меня появились несколько уникальных техник. С этими словами тело химиклана Хьюга обволокло голубовато-изумрудное сияние. Зрелище было в высшей степени завораживающим. Создавалось ощущение, что тело девочки буквально покрывает странный огонь. Казалось, что волосы девушки больше не подвластны гравитации. Назвала этот прием покров. Это невероятно. Нет, выглядит классно. Но что это дает? Спросила куда более практичная Неока. Ей легко говорить, а у меня от данной мистики непроизвольно начинает сносить крышу. Еще не совсем разобралась. Виновато пробормотала Хина. Но пока активирован покров, все мои физические возможности увеличиваются в несколько раз. Также, удалось узнать, что в нем меня невозможно достать с помощью Джукина. По крайней мере, удары Ханаби и Ниджи просто не смогли пробить покров. Также у меня появился новый прием. С этими словами, в руках Хими загорелись два небольших зеленых огонька, которые тут же взмыли в воздух и начали кружиться вокруг девочки. Убедившись, что мы смотрим, Хината направила один из огоньков на стоящую на краю полигона мишень. Но вместо того, чтобы взорваться или еще как-то навредить мишени, огонек просто впитался в нее. После чего, повинуясь воле девочки, мишень поднялась в воздух и начала вращаться вокруг собственной оси. Техника марионетки. Не совсем. Скорее нечто вроде гравитационной аномалии. Впрочем, я сама не понимаю, как именно это работает. Сейчас большая часть клана ломают голову над тем, как это вообще возможно. Я назвала эту технику Хиккияка. Сейчас я могу поддерживать контроль над 5 сферами одновременно. Ограничение. Чем дальше предмет воздействия, тем сложнее им управлять. Техника не действует на живых существ. Также контроль легко разрушается под воздействием чужой чакры. Плюс, сам покров очень затратен. За 3 минуты я уже потратила половину чакры. С этими словами Хината вернулась в нормальное состояние. На висках Хими были заметны крохотные капельки пота. Было видно, что демонстрация силы далась ей очень нелегко. Зато, вопрос с бешеным кирпичом был снят с повестки дня. «Ты молодец», — в сердцах сказал я, прижимая к себе покрасневшую Хьюгу. От моего жеста, Хината вновь стала красной как помидор, но освобождаться из объятий или убегать даже не подумала. К сожалению, идиллию оборвал один красноглазый демоненок. «Голубки, вам не кажется, что сейчас не время для этого? У нас тут серьезное заседание». Услышав это, Хина опомнилась, после чего пулей сорвалась с места. «Ну, и чего так бурно реагировать? Но, хоть что-то в этом мире остается неизменным». В такие моменты она становится все той же неуверенной в себе няшей, с которой я познакомился в парке. А то, что эта няша способна сломать челюсть любому генину, это уже детали. Недовольно покосившись на Учиху, я решил попытаться поддеть ее. «Тебе завидно», — решил поддеть я Неока, которая испортила такой момент. «Немного», — с самым невозмутимым выражением лица ответила Учиха. «Издеваешься? Немного. Ты чудовище. Немного». Закончились шутками. И правда, нужно переходить к главному. Так что будем делать с испытанием и Какаши? Шансы на победу у нас не слишком высоки. Скажем прямо, их вообще нет. Вмиг стала серьезной Неока. Что делать? Что делать? У нас почти сутки до начала и куча клонов. Пора готовить полосу препятствий. С этими словами создаю полсотни клонов. Девочки, идите, отдохните и приготовьтесь к бою, а Страйбат имени Узумаки Наруто все сделает в лучшем виде. Глава 37. Не зря говорят, что Двагинина из стройбата заменяют экскаватор. Я убедился в этом, так сказать, на собственной шкуре, когда гонял по полигону полсотни своих клонов с лопатами и печатями. Постепенно, на полигоне начали вырастать полноценные окопы и редуты, окруженные минными полями. Эй, аккуратнее с ящиком, идиот, не урони, если рванет, то все полетим на перерождение. Заорал на подчиненного. Наруто 3. Да, все путем. Здесь, всего 500 взрывных печатей. Ответил ему 16, беззаботно почесав затылок, чуть не уронив коробку. Я от греха подальше отошел в сторону. Ну их, клонов. Через 20 минут ко мне подошел один из бригадиров. Вроде все собрали, босс. Ковчеги на месте. Можно устанавливать. Брандеры установлены. Проект «Горящая земля» завершен. Третий контур замкнут. Хоть сейчас можно подрывать. Доложил Наруто 23. Хорошо. Что у вас еще, босс? Тут у народа появилась идея применить инновационную схему с двойным минированием. По идее эффект должен быть просто потрясающим. Удвоенный заряд. Красота. С легким придыханием сказал клон. В кого вы такие пироманты-любители? Искренне удивился я вредоносности своих клонов. Дык, в тебя, а создатель, сам же говорил, что искусство – это взрыв. Понятно все с вами. Что еще? Да, вот, вспомнилось, что Какаши любит Датон. Мы немного посидели в компании бригадиров и придумали сейсмические взрывные печати. Это, что за зверь? Искренне удивился я. Когда земная порода движется, начинается фаер-шоу. С маниакальным блеском в глазах заявил мне блондин. Так что делаем? Неужели? Непонятно. Закапывайте. Даже если не сработает, то все равно не пропадать же добру. И вообще, до рассвета еще далеко, а мы еще и половины работы не сделали. Перебравшись на другой участок, я увидел, как очередной клон-бригадир раздает указания. На первый, второй, третий, рассчитайсь, в очередь. Орал на армию блондинов Наруто 1. Получаем снаряжение и за работу. Первый выкапывает яму. Второй кидает в нее связку печати и благодарит наших крысиных друзей за поставку просроченных печатей. Главное не жалеть, а то еще не сдетонируют. Третий закапывает. Запомнили порядок или повторить? Раздался нестройный положительный гомон. Идиоты, только попробуйте снова ошибиться. Не посмотрю, что клоны. Тихо пробурчал под нос Садин. Почему основа не мог нормально заправить их чакрой? Когда ее мало, они стремительно тупеют. Вообще-то я все слышу. Я для вас, ваша светлость, и говорю. Съязвил клон. Развею. Пригрозил в ответ. Сам будешь командовать этим цирком. Ладно, работайте. Явель, майнфюрер. Следующую пару часов вокруг шла оживленная работа, пока на меня не свалилась очередная пренеприятнейшая новость. У нас начали подходить к концу запасы печатей. Все то, что я делал на протяжении почти целого года, а также братская помощь из канализации. Что, совсем ничего не осталось? Ну, еще 1010 бракованных печатей, присланных нам в качестве гуманитарной помощи от императрицы, а также наши неудачные образцы. Так, чего вы мне мозги выносите? Есть печати. Так устанавливайте. Опасно. Шанс активации 50 на 50. Да, и при активации не факт, что она рванет в штатном режиме. А уж, про наши поделки, я вообще молчу. Биджу его знает, как они себя поведут в бою. Это уже не мои проблемы, а Какаши. Но на всякий случай отметьте места, где будут установлены наши эксперименты. Врагу не пожелаю попасть под них, а Какаши. Какаши не жалко. А стройка века тем временем все продолжалось. Надо было сделать еще много, чтобы не ударить в грязь лицом перед сенсеем. К рассвету работа на полигоне была почти полностью завершена. Укрытия готовы, ловушки установлены, печати зарыты и развешаны. Одним словом, я сделал все, чтобы не разочаровать нашего дорогого наставника. Так, а теперь последний штрих. Тихо пробормотал я, устанавливая на входе плакат с красиво выведенными кандзи. Так-то лучше. Еще раз, перечитав надпись, я остался доволен. На плакате красивым шрифтом было выведено: «Оставь надежду всяк сюда входящий». А что? Стильно. Внимание. Локация. Полигон 17. Изменена. Вы создали новую локацию. Спальный район Тартара. Сила техник хаоса. Плюс 50%. Сила техник порядка. 50%. Сила техник света. 20%.